Пошатываясь от слабости, брел Данауров по улице, пьянея от воздуха, настоянного на запахе кедровой хвои, от снежного чистого света. «Фиона! Фиона! Где ты теперь, Фиона?» — спрашивал он себя, веря и не веря в ее гибель. Мысли его постоянно, как стрелка компаса, на север повертывалась к Фионе. За две недели Андрея только дважды вызывали на допрос, и вот сегодня. «С вашим арестом недоразумение вышло. Пройдите к новому командующему вооруженными силами Якутии». «А где теперь охотник Джерге?» — спросил Андрей. «Повел красноармейцев в тайгу». «В приемной командующего адъютант сказал Андрею. Он уже спрашивал про вас. Заходите». Командующий что-то писал, но при появлении Андрея встал, шагнул навстречу. «Карл Артур Некунде Байкалов». «А это командир особого отряда, Строт. Приношу извинения от имени советского правительства за незаконный арест. Ведь надо же бросить в тюрьму человека, шедшего с важнейшим донесением». Байкалов предложил Андрею стакан чая и, меняя тему, спросил: «Вам известно, что случилось в Аллах-Юни?» «Слышал вскользь. Неужели там все погибли?» «Все, за исключением трех женщин». «Вам известны их имена?» «Нет, но знаю, что одна из них — дочь охотского священника». «Слава Богу!» — Андрей перекрестился. «Это моя жена», — пояснил он, перехватив удивленные взгляды Байкалова и Строда. «Где теперь она?» «Бандиты увезли ее в Охотск. Это все, что нам известно. Разделяю вашу радость, сожалею, что еще долго не попадете в Охотск. Между вами и женой тысячи верст тайги и банды мятежников. Нам сообщили из Охотска самые добрые сведения о вас. Я предлагаю работу в Ревкоме. Позарез нужны грамотные, честные люди», — подчеркнул Байкалов. «Согласен, но с условием при первой возможности отпустить в Охотск. Буду выполнять самое опасное поручение, лишь бы вернуться на побережье», — сказал Андрей, думая о Фионе. «Обещаю, чем-чем, а опасностями и приключениями будете сыты по горло», — рассмеялся Байкалов. «Вам, конечно, нужен угол для жилья». «Пусть живет у меня, все равно комната пустует», — предложил Строт. «Что вас привело в таежную глухомань?» — спросил Байкалов. «Смешно говорить, но жажда приключений. Юность часто не понимает, что в годы войны сама жизнь — сплошное приключение. А вас какой ветер забросил в тайгу?» «Ветер революции. Люди приходят в революцию разными, иногда совершенно неожиданными путями. Революция — это люди, ее совершившие, но сами-то люди несовершенны. Есть такие, что прочно связаны с той самой жизнью, которую с такой энергией разрушают. Они или отстают, или забегают вперед, или же оказываются в пустоте, и тогда становятся опасными для самой революции». Байкалов потянулся за папиросами, закурил, предложил Андрею. Опять заговорил неторопливо, раздумчиво. Андрей чувствовал, все, что говорит этот латыш, им выношено и продумано. Якутские перегибщики хотели одним махом покончить с феодализмом, таежством, патриархальными отношениями кочевников. Только представьте, они ссылали таёнов за полярный круг. Почему бы не на Северный полюс? Авантюристы творили свои глупости, уверенные в их необходимости, а слушников объявляли саботажниками. В результате восстание якутов и тунгусов. Мятежники стреляют, но в кого, для кого не понимают сами. Темные, несчастные люди верят всякому навету и готовы на все, чтобы избавиться от страхов. Вот нате-ка, почитайте листовки, которыми Васька Коробейников запугивает мятежников. «Неделя всеобщей любви в Якутске. большевики конфискуют молитвенники на Куева.